Глава седьмая. В ту осень пусто, тихо было в нашем доме. Никогда, кажется, не чувствовал я такой нежной любви к отцу и матери. Но только одна сестра, Оля, спасала меня в те дни от чувства одиночества, с особенной силой овладевшего мной. Делить прогулки, вести разговоры, мечтать о будущем я стал теперь с ней, и с удивлением и радостью все больше убеждался в том, что она гораздо взрослей, развитей и душевно, и умственно, и гораздо ближе мне, чем я мог полагать. Был в этих наших новых отношениях еще и какой-то чудесный возврат к нашей дальней детской близости. Отец сказал про меня, что ждет тебя, один Бог ведает. А что ждало ее? Со всей прелестью ее юности и со всей бедностью и одиночеством в Батурине. Впрочем, я тогда думал больше всего о себе».